Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяния апостолов, 18 глава, с 9 по 10 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на еще один благодатный дар Божий, дарованный свыше по воле Божьей. Познавая волю Всевышнего на основании священного слова, видим, что Он своим избранным, как сказано, дает духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. 2 Тимофею 1:7. Некоторым кажется, что верующий — это что-то вроде сверхчеловека, всегда бесстрашного, никогда не испытывающего в своей жизни чувства боязни. Так ли это? Что же Библия говорит нам о страхе и о победе над ним? И вот на это сегодня обратим наше внимание. Слово «бояться» или «страшиться» в Библии. В Священном Писании слово «бояться» употребляется в нескольких значениях. Например, в Псалме 65-16 стихе сказано: «Придите, послушайте, все боящиеся Бога». А в Деяниях апостолов 10:35 апостол Петр говорит: «Но во всяком народе боящийся Его, то есть Господа, и поступающий по правде приятен Ему». Но в первом послании апостола Иоанна 4:18 сказано: «Боящийся несовершенен в любви». Значит ли это, что эти стихи противоречат друг другу? Конечно, нет. Когда мы проверим значение слова «боязнь» в словаре русского языка Ожегова, здесь о боязни сказано так: беспокойство, страх перед кем-то или чем-то. А в оригинале Нового Завета слово «фабос», переведенное на русский язык словом «страх», очень часто означает «ужас». Об этом свидетельствует нам стих 17, 19 главы Деяний апостолов. Читаем: «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». А в Евангелии от Луки 21:11 даны некоторые причины, ведущие человека к ужасу. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Но наряду с этим в Священном Писании говорится и о другом страхе. Например, в оригинале слово переведено на русский язык словом «страх», но имеет чаще всего другой смысл. Например, в послании апостола Павла к евреям читаем из 12 главы 28 стих: «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». В данном случае слово «страх» не означает ужас, но благоговейный страх. Не раздражать Бога и Его Святого Духа. 1 Коринфянам 6, 9:20, Ефесянам 4:30. Здесь имеется смысл осторожности или почитания. Заметьте, что в стихе 7, 11 главы послания к евреям говорится о Ное, что он благоговея приготовил ковчег. В оригинале стоит слово «эулабия», в русском переводе «благоговея». Итак, Господь, обращаясь к апостолу Павлу словами «не бойся, но говори и не умолкай», не говорит о страхе благоговейным перед Господом, а о страхе, который апостол Павел испытывал перед кем-то или перед чем-то. Страх апостола Павла. В Деяниях апостолов говорится о том, что апостол Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, 18 глава. Здесь он был подвержен страху. Будем помнить, что мужи веры в далеком прошлом, так и в настоящем, подвергались воздействию страха. Это испытал Авраам, Бытие 15.1, и это испытывает теперь апостол Павел, находясь в Коринфе. Оставив Афины, город знания и человеческой премудрости, попав в Коринф, город разврата и распутства. Язычники в Афинах неблагосклонно приняли апостола, Деяния апостолов 17.32-33. А в Коринфе свои иудеи противились апостолу и злословили, Деяния апостолов 18.6. Были страхи о деле Божьем, что оно отвергаемо, но и могли быть страхи и личного порядка. В первом послании апостола Павла Коринфянам, 2 главе и 3 стихе апостол говорит: «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». И это не единичный случай, говорящий о том, что апостол испытывал в своей жизни чувство страха. Таковое явление он пережил спустя некоторое время, путешествуя в Рим. Читайте Деяния апостолов, 27 главы, 24 стих. Победа над чувством страха. А далее мы читаем из Деяния апостолов, 18 главы, с 9 по 10 стих, и видим, каким чудным образом Бог изгоняет страх. Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою». Напоминание Божье обетование. Поразительно, как часто в нашей жизни мы забываем Божье обетование, дарованное им пред отшествием к Отцу Небесному. «И се я с вами во все дни до окончания века. Аминь». Матфея 28:20. Конечно, апостол об этом знал, но чувство страха в данном случае на какое-то время преизобилует над знанием Божье обетование. Исполнение Божье обетование. Интересно нам проследить, какими способами Бог удостоверяет Павла в том, что он не оставлен Богом и что Бог с ним. Вот несколько примеров. Ободрение через неожиданную помощь. Когда в Ахайи иудеи единодушно напали на апостола и привели его пред судилище, во время проконсула Галлиона, Галлион прогнал их от судилища, не желая разбирать и быть судьею в этом деле. И сказано, после этих событий апостол пробыл там еще довольно дней. Деяния апостолов, 18 глава, с 12 по 18 стих. Навряд ли думал апостол Павел о таковом освобождении. Ободрение через служение. «Потому что у меня много людей в этом городе», говорит Господь апостолу Павлу. Этим он указывает апостолу на благословенный успех во славу Божью через апостола Павла. А о начале успеха сказано так. Читаем. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Поэтому апостол благовествовал там дольше обыкновенного, то есть год и 6 месяцев. Деяния апостолов, 18 глава, 11 стих. Ободрение через явление Господа. «Господь же в видении ночью сказал Павлу». Читаем из Деяния апостолов, 18 главы, 9 стих. «Воистину, как сказано в книге Иова, Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление». Иова 33 глава, с 14 стиха по 16 стих. Итак, после таковых удивительных действий Божьих, удаливший страх в сердце апостола, Павел пробыл там 1 год и 6 месяцев, как об этом говорит нам Слово Божье. Да, у Господа много способов, с помощью которых Он удаляет в нашем сердце чувство страха. Зная это, псалмопевец Давид говорит следующее. Читаем эти стихи. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4 стих. Аминь.